Глава третья. Семейный обед. До усадьбы Романовых, а точнее до настоящего замка, добрались за полчаса, воспользовавшись кольцевой автодорогой. Только сейчас обратил внимание, что инфраструктура столицы мало чем отличалась от современного мегаполиса моего мира, да и автомобильное движение здесь было очень интенсивным. Замок стоял в окружении больших усадеб, в которых жили явно родовитые аристократы. Даже въезд охранялся отдельно. И у нас проверили документы, а к замку пустили только одну машину сопровождения. Водитель остановился у внешнего крыльца, вырубленного в стене, но в любой момент готового закрыться мощной решеткой. Двое слуг на крыльце встретили нас и открыли двери, а третий проводил внутрь замка, который внутри выглядел как современный дом. Дорогая отделка, много мебели и разнообразных светильников. Все это чередовалось со старинными картинами и целыми доспехами, выставленными на специальных постаментах. В большом холле нас встретил глава вместе с супругой. Одеты они были не в новомодные костюмы, а в довольно устаревшие по нынешним нормам, хотя это я сужу потому, что объяснил мне владелец салона. Возможно, мода меняется слишком быстро, или это какая-то традиция. «Рад видеть вас в своем доме. Прошу познакомиться с моей супругой, Екатериной Петровной. А это наш герой Глеб Родионович со своей спутницей, Аленой. Отчество, к сожалению, я так и не узнал», — произнес глава семейства. «У меня его нет. Я сирота, и родителей своих не знаю, поэтому и фамилию мне дали безродная. Но я не в обиде. Главное, что выкормили и дали начальное образование. А если бы не Глеб, то меня бы уже давно не было в живых», — произнесла Алена, нарушая весь этикет, на что Екатерина Петровна взяла девушку под руку и сказала: «Не нужно формальностей, вы для нас как родственники, поэтому можно общаться по-простому». И повела девушку с собой. Ну а мы последовали за дамами. Нас сразу провели в гостиную, обещав показать замок после того, как мы утолим свой голод. Стол был накрыт на 5 персон. В большой светлой гостиной, где вдоль стен стоялись десяток слуг, готовых обслуживать нас. Усевшись на предложенные места, я заметил, что одно место пустует, а значит, Мария задерживается. Заметив мой взгляд, Романов вздохнул и сказал: «Она все еще не отошла от полученной психологической травмы. Схожу за ней, а то она так и не придет», — произнес отец семейства и вышел из гостиной. «Глеб, можно я так буду к вам обращаться?» — спросила Екатерина Петровна. «Да, конечно, так даже проще, а то все еще не могу привыкнуть к официальному обращению», — ответил я. «Мой муж сказал, что вас пригласили в столицу на княжеское мероприятие. Только я выяснила, что их будет проходить несколько. На какое именно у вас приглашение?» — спросила мать Марии. «Если не ошибаюсь, то на 4. Награждение участников обороны крепости у Южного разлома. Конгресс медиков, где я должен выступить в качестве специалиста по лечению серой плесени и должен предоставить свою диссертацию. Затем княжеский бал и после мероприятия золотой круг. Только что это такое, я не знаю», — ответил я. «О, золотой круг — это особое собрание магов, куда попасть не так и просто. Тут не помогут связи, положение в обществе, а только достижения в магии или в магических сражениях. Ты забыл упомянуть, что нас еще пригласили в качестве экспертов по новым видам вооружения на оружейный салон. Плюс ко всему, есть ряд приглашений на выставки и конкурсы, но это, конечно, не так важно, как озвученные мероприятия», — поправила меня Алена. В этот момент двери распахнулись, и вошел Романов с дочерью, которая прикрывала лицо веером. Отец усадил девушку рядом со мной справа от меня, таким образом, чтобы я не видел ее шрам на правой щеке, но девушка все равно прикрывалась веером и явно не находила себе места. «Добрый вечер», — тихо сказала девушка. «Мария Николаевна, позвольте мне, как лекарю, взглянуть на ваше лицо. Мне нужно оценить фронт предстоящих работ», — сказал я, повернувшись к девушке. «Боюсь, что мне трудно будет это сделать», — еле слышно проговорила та. «А чего вам стесняться? Мы с Аленой все и так видели, и не находим в этом ничего постыдного. А если внешние повреждения усилились, то мне тем более нужно взглянуть, чтобы понять, нужна ли вам помощь прямо сейчас. Я, как ваш освободитель, несу за вас ответственность». «Хорошо», — совсем тихо проговорила она и медленно опустила веер. «Не могли бы вы откинуть челку? Здесь все свои люди, и посторонних нет. А значит, вам нечего стесняться. Тем более этот шрам получен вами фактически в бою. Вы достойно держались в темнице. И я уверен, что не каждый мужчина способен был вынести то, что пережили вы». «Но я не мужчина, и шрам уродует мое лицо», — нервно проговорила девушка, откидывая челку и смотря с надеждой на меня. Я медленно поднимаю руку и, напитав ее маной, рисую ромбический конструкт, всевидение, напитывая его энергией. Так, основные ткани зажили. Тут целитель неплохо постарался. Сам шрам, как я и предполагал, внедрился в структуру памяти на клеточном уровне. Все-таки придется прибегнуть к немагическому лечению. Придется восстановить структуру тканей и выждать около 3 недель. А лучше 4. После чего произвести пробное заживление. Если взять более обширную область, то швы можно будет заживить. Но в любом случае нам придется провести опытное лечение на добровольцах. Найдем с подобными травмами и предложим возможность излечения. Кожные покровы придется взять с другого места, возможно, с ноги. А потом попробуем и там бесшовно залечить. В любом случае тут много вариантов, и нужно учесть все тонкости. Сказал я, уже обратив заклинание на тело девушки и обследовав его. Тело девушки серьезно подлечили, и моей помощи тут не требовалось. Мария попыталась взять снова веер, но я сказал: «Вам это ни к чему. Что такого вы удумали? Мы все видели ваш небольшой шрам, и это не повод скрывать его, прибегая к таким мерам». «Но он ужасен и портит мое лицо», сказала Мария. «Родители все уже видели. Мы с Аленой тоже. Кого вы стесняетесь? Тем более это как боевой шрам. Вот взять мою левую руку. Знаете, как там срослись кости? Лучше вам этого не видеть. Там уже живого места на них нет. А рука не успевает зажить, как опять получает повреждения. Да и прикрываясь веером, вы наоборот привлекаете внимание к своему лицу. Поверьте мне как лекарю, в этом нет ничего ужасного». «Да и в обществе всегда встречают по внешнему виду, но судят все равно по поступкам. Если у вас доброе сердце и чистые намерения, то вне зависимости, как вы выглядите, вы добьетесь в нем уважения. А если вы дрянной человек, то какой бы внешностью ни обладали, вас все равно исторгнет общество. Да, у красивого человека шансы добиться успеха больше, но это не ставит крест на вас». «Но мои подруги отказались общаться со мной, назвав уродиной». Чуть не перейдя на крик, произнесла девушка. «Значит, это были не подруги. Настоящий друг примет вас такой, какая вы есть. Уверен, что так поступили не все. Вот кто готов общаться с вами в такой ситуации, тот настоящий друг. Если ему, конечно, ничего не нужно от вас», — ответил я. «Хорошо, я постараюсь не обращать внимания на мое уродство», — ответила девушка. «То, что вы сейчас сказали, только в вашем воображении. Смотрите не на внешнюю оболочку, а на то, кем вы являетесь внутри. А внутри вы – боец, который не сдался в самой что ни на есть критической ситуации. В вас есть стержень, и какая-то царапина на щеке не сделает из вас тряпку или слабака. Понятно, что афишировать ее пока не нужно, но и скрывать я не вижу причин». «Ваши родители меньше любить вас не станут. Я к вам отношусь с уважением и вижу вас красивую молодую девушку, которой нужно сделать небольшую операцию. Ну а Алена в жизни навидалась не меньше. Думаете, сиротой легко жить в доме для беспризорников, тем более находясь там с самого младенчества? Вот она действительно настрадалась, не видя материнской любви и не зная, что такое надежное плечо родного отца, который поддержит вас в трудную минуту. Поэтому отбросьте сомнения и наслаждайтесь жизнью. Вас любят, о вас заботятся. Вы не думаете, где достать еды на завтра или будет ли она у вас через год. Поэтому отбросьте все свои страхи и просто радуйтесь жизни. Уверен, она у вас будет долгая и счастливая», — сказал я длинный монолог, который никто не рискнул прервать. Минуту девушка молчала, да ее родители сидели напряженно, ожидая реакции дочери на мои слова. Девушка закрыла глаза и шумно выдохнула, после чего сказала: «Благодарю вас, вы вернули мне мою веру. Вы полностью правы. Я прошла через такое, что эти напыщенные подруги ни за что не вынесли бы. А значит, мне действительно нечего бояться. Да, шрам, но это мой шрам. За мою твердость, за то, что меня не смогли сломить, и его действительно нечего стесняться». Романов-старший облегченно выдохнул, а его супруга изобразила слабую улыбку. «Давайте уже кушать, а то я сильно проголодалась. Нужно набрать мышечную массу для тренировок. Больше меня врасплох не застанут. Я должна уметь постоять за себя», — твердо проговорила девушка, а ее отец сделал знак прислуги, после чего они начали подавать блюда. Несколько минут ели молча. Но в итоге мать Марии не выдержала и сказала: «Благодарю вас, а то мы уже хотели позвать психолога, но вы справились намного лучше». «Это моя обязанность как целителя и, надеюсь, друга», — ответил я. «Можно вопрос, а сколько вам на самом деле лет?» — внезапно спросил Романов-старший. Этот вопрос застал меня врасплох, ведь мои данные получить несложно, а значит, за вопросом скрывается подтекст. Дело в том, что точной даты рождения я не знаю. Я очнулся на границе заколдованного леса, когда вокруг бродил оборотень. Радомир, отец моих приемных родителей, нашел меня умирающего и выходил. После чего предложил устроиться в семью своей дочери за определенную услугу. Вариантов у меня было немного, так как попасть в магическую школу довольно непросто. Ну а дальше все закружилось в хороводе событий, из которого я до сих пор не могу вырваться. Порой мне кажется, что я не управляю своей жизнью, а кто-то делает это за меня, — ответил я. «Дело в том, что я не мог не уточнить информации по спасителю моей дочери, тем более, когда вы отказались от награды. Так вот, буквально вчера ночью мой знакомый передал, что в дворянском списке, где записаны все дворяне, внесли изменения, касающиеся вашей фамилии. Вам прибавили 2 года возраста на основании внутреннего расследования. Именно с такой формулировкой, что довольно необычно. Если вносят изменения, то прикладывают целый пакет документов. А тут просто запись и все», — сказал Николай Алексеевич. Задумавшись на минуту, я ответил: «Скорее всего, это происки княжеской канцелярии. У них есть определенные виды на меня. Вероятно, в скором времени меня попросят закончить обучение экстерном и убедят поступить в магическую академию. Неожиданный ход. Благодарю, что сообщили это мне. Теперь будет проще вести с ними диалог». «И какие планы на вас у канцелярии, если это, конечно, не секрет?» — спросила Екатерина Петровна. «Особого секрета нет. Хотя они и пытаются скрыть информацию. Но вам я раскрою ее. Меня хотят женить на княжне Анне. Но и это не основная проблема. Моего расположения в похожем вопросе ищут еще 3 княжества, которые хотят женить на мне своих наследниц. Ситуация довольно непростая. Они даже устроили учиться наследниц в мой класс, и теперь мне приходится лавировать между ними, чтобы не попасться в силки раньше времени», — ответил я. «Очень странно. И что такого у вас особенного?» — спросила Мария, заинтересовавшись нашим разговором. Я просто вытянул правую руку и создал сразу 4 стихийных проявления на ладони, а в глаза направил живу, отчего мои глаза загорелись зеленым светом. «Маг-универсал в таком возрасте? Значит, вы потенциальный магистр или даже хранитель», — сказал Николай Алексеевич. «Трудно сказать. Еще есть некоторые подозрения, но пока озвучивать их я не готов. Одним словом, на меня объявили полноценную охоту, как на жениха. И, честно сказать, удовольствие мне это не доставляет, хотя я и пытаюсь извлечь из этого определенные выгоды». «И какие именно, если не секрет?» — спросила Мария. «Заключил ряд оружейных контрактов на новые виды метательного оружия». «Кстати, об этом. Ходят слухи, что появилась фирма с необычными новинками, способными существенно изменить весь рынок вооружений. Уже сейчас появились разговоры, что оборонный бюджет будет пересмотрен, а часть предварительных заказов отменена. Крупные игроки на этом фоне серьезно обеспокоены и готовы на самые кардинальные меры, чтобы восстановить устоявшийся порядок», — сказал Романов-старший. «Я готов к этому. Пришлось существенно увеличить свою охрану и перенести место проживания», — ответил я. «А где вы остановились? Может, вы примете наше приглашение и поселитесь у нас?» «Я бы и рад, но не хочу подвергать опасности вашей жизни. Мне предоставили свою усадьбу мои партнеры по бизнесу Макуди. Они там не появляются, поэтому опасности для них я не создам». «Макуди? Изгнанный род с большими связями? Будьте осторожны с ними. Поговаривают, что хоть их главе рода и запретили появляться в столице, они имеют крепкие связи с тайным приказом», — сообщил мне Николай Алексеевич. «Я догадываюсь об этом, поэтому стараюсь держать их на расстоянии, хотя их дочь и проявляет интерес ко мне», — сказал я. «Как же меня бесят все эти девицы, имеющие на тебя свои планы. Будь моя воля, я бы тебя никому не отдала», — сказала Алена. «Прошу прощения за бестактный вопрос. Я так и не смогла разобраться, в каких вы отношениях с Аленой», — спросила Мария. «Она моя наложница, добровольная. Так вышло, что иначе поступить мы не могли. Девушка магически привязана ко мне с помощью очень сложного ритуала. Если я еще могу пережить длительное расставание, то девушка не может. И так как она спасла мою жизнь, я решил пойти на такой крайне непопулярный шаг», — ответил я. «Неправда. Это ты дважды спас мою жизнь. Я лишь пыталась вернуть свой долг. Вы бы видели, как он бесстрашно бросился в одиночку на большое стойбище оборотней, разметав их практически в одиночку. А как потом атаковал элитный отряд орков? Я лишь немного помогла ему. В любом случае, мой долг первоочередный, и если потребуется, я отдам жизнь за своего господина», — с фанатичными нотками в голосе произнесла девушка. «А вы у нас, оказывается, герой», — с интересом посмотрела на меня Мария. «Просто так получилось. Говорю уже, что не контролирую все, что происходит вокруг меня. Просто обстоятельства так сложились. Дочка, ну что ты пристала к нашему гостю? Совсем засмущаешь его?» «Прости, отец, но я так ничего и не знаю про человека, который освободил меня. Могу я попросить вас сопроводить меня на княжеский бал? Алена сможет сопровождать нас, а я буду рада помочь вжиться в местное общество. И не переживайте, визажист сказал, что может скрыть мой шрам под макияжем. Теперь я решила, что не стоит скрываться, а нужно, наоборот, показать всем, что Романовых таким не напугать», — ответила Мария. «Сделайте еще небольшое одолжение нам. Проводите дочь на бал. Да и для вашей пары так будет лучше. Поверьте мне, я знаю все подковерные игры местной знати. Если вы явитесь на бал в сопровождении вашей наложницы и наследницы такого рода, как наш, это будет сродни официальному признанию. А сейчас, если вы закончили есть, не уделите мне немного времени. Нам нужно обсудить с вами несколько вопросов. Уверен, Алену не оставят одну и помогут скрасить ваше отсутствие», — сказал Романов-старший. «Конечно», — ответил я, вставая. «Пришло время для серьезного разговора. А значит, нужно собраться перед ним, пока все, что было за столом, только прелюдия к большой игре. И тут нужно внимательно следить за диалогом». Немного изучив информацию по Романовым, я пришел к выводу, что это очень опасный игрок, как в политике, так и в коммерции. Тут можно как очень сильно заработать, так и многого лишиться. Хоть он и благодарен за спасение своей дочери, но такие игроки всегда ведут двойную игру и своего шанса не упустят.